Нам уже давно за 30, и кони мчатся по пятам. Не пора ли застрелиться, господин штабс-капитан? Господин штабс-капитан, блещет маковками терем в сладко-синей вышине. Не пора ли нам примерить деревянную шинель, деревянную шинель? Давайте же играть свою игру, откроем карты и пойдем не в козы. И смерть красна, мой милый, на миру. Зачем же ждать, пока просохнут слезы? Давайте же играть свою игру. Последний ком и ставки дорогие. И смерть красна, мой милый, на миру. Зачем же ждать, пока уйдут другие? Ведь смерть красна, мой милый, на миру. Дней последних злую гамму доиграл судьбы рояль. Не пора ли нашим дамам черную надеть вуаль? Черную надеть вуаль. Мы в последний вздох трех граций стройные сожмем тела. Не пора ли нам остаться в том, в чем мама родила? В том, в чем мама родила. Давайте же играть свою игру. Откроем карты и пойдем не в козырь. И смерть красна, мой милый, на миру. Зачем же ждать, пока просохнут слезы? Давайте же играть свою игру. Последний ком и ставки дорогие. И смерть красна, мой милый, на миру. Зачем же ждать, пока уйдут другие? Ведь смерть красна, мой милый, на миру. Нам уже давно за 30, и кони мчатся по пятам. Не пора ли застрелиться, господин штабс-капитан? Господин штабс-капитан.